Главное – это оторваться от себя и всего, что так крепко связано с личностью и ее переживаниями. Как же иначе выйти на просторы планеты? Имею в виду самость. Давно было сказано – отвергнись от себя. «Я» остается, но большое, расширенное, не занятое собою, живущее интересами всего человечества. Даже человечество не обязательно. Жертвующий своими личными удобствами и интересами ради коллектива уже на верном пути. Интересы могут быть устремлены на себя или же вне себя, на других. В этом вся разница. Необходимо выбиться из скорлупы собственной ауры, чтобы коснуться мирового океана. Хорошо для начала мыслью облетать планету, помогая тем, кому хочет сердце, и хорошо сделать это привычным и любимым занятием.